зовут, люди все ее Доксошею зовут, люди все ее. У нее в голове бардак, да у нее в голове бардак. У нее в головушке кавардак, да у нее в головушке кавардак. У нее на ТВ прихват, да у нее на ТВ прихват. И поэтому второй год подряд, да и поэтому второй год подряд. На нее каждый день глядят, да на нее каждый день глядят. Миллион прыщавеньких ребятят, да миллион прыщавеньких.